Глава 43. Пожалуй, впервые за все время нашего знакомства я была рада видеть Вингейтса. К тому же присутствие постороннего ослабило связывающие мою волю путы. И я, вывернувшись из объятия, торопливо отступила к алхимику. Мимоходом отметила его обычный костюм. Не пошел-таки на карнавал. Зря Лея надеялась и услышала спокойное: «Будьте любезны, снимите маски. Оба!» Не послушаться было нельзя. Я расстегнула застежку маски, и когда кожи коснулся прохладный воздух, иррационально почувствовала себя не до конца одетой. «Как я и думал», — вздохнул Вингейтс и поторопил незнакомца. «Теперь твоя очередь». Тот еще немного помешкал, но тоже снял маску. Бросил на нас взгляд из-под лобья, и я не сдержала аханья. «Алик!» «Как я и думал», — повторил алхимик и устало махнул рукой. «Ладно, идите за мной». «Куда?» — прорезался голос у однокурсника, и Вингейтс посмотрел на него с легко читаемой укоризной. «В мой кабинет, естественно. Коридор — плохое место, чтобы вести серьезные разбирательства». Последнее слово мне не понравилось. Мне вообще не нравилась ситуация, в которой я нежданно-негаданно очутилась. И самым плохим в ней было то, что ненормальное притяжение к Алику никуда не делось. Меня тянуло к нему, как стружку к магниту. И для поддержания соответствовавшей приличиям дистанции приходилось совершать над собой усилия. К счастью, я заметила, что если идти рядом с алхимиком, тяга как будто ослабевает. И потому буквально приклеилась к Вингейтсу, который, разумеется, обратил на это внимание. «Стерх, ты в порядке?» — в полголоса осведомился он. Я отрицательно помотала головой. Алхимик нахмурился. «Боишься?» «Да», — шепотом призналась я. И чтобы быть правильно понятой, быстро добавила: «Не Алика». «И на том спасибо». Ядовито бросил тот, не давая себе труда скрывать, что слышит наш разговор. «Понимаете?» — я проигнорировала шпильку. «Меня к нему притягивает, а я не хочу». «Как будто я хочу!» — снова встрял Алик. «Вообще бред полнейший. День выбора в середине осени». «Что?» Вингейтс резко затормозил и смерил нас пронизывающим взглядом. «У ректора, что ли, научился?» — не впопад подумала я. А алхимик, непедагогично ругнувшись в полголоса совсем уж по-стронгловски, приказал: «За мной! Живо!» И зашагал по коридору с такой стремительностью, что нам с Аликом пришлось почти бежать. Вингейтс привел нас в уже знакомый мне кабинет, библиотеку. Усадил в кресло, а сам остался стоять, опёршись на каминную полку. И с неприятной пристальностью, глядя на меня, велел: «Рассказывай первое, только факты». И я рассказала, возможно, немного сбивчиво, о том, как собиралась уйти, но меня остановил Алик. О вальсе, о предложении выпить шипучки, о ее кислом запахе и вкусе, о странном состоянии, завладевшем мною после единственного глотка, о том, как Алик вывел меня в коридор, и о помрачении, нашедшем, видимо, на нас обоих. «Ясно», — резюмировал алхимик и перевел взгляд на Алика. «Твоя очередь». Однокурсник выдержал паузу, то ли подбирая слова, то ли в принципе собираясь с духом. «Честью клянусь, я ничего такого не планировал», — наконец начал он. «Стерх я почти сразу вычислил. Кто еще станет так озираться? Да и танцевала она только один танец. А мне просто захотелось, ну, попробовать пообщаться с ней с чистого листа. И если вы думаете, будто я что-то подсыпал во фруктовый мед, я так не думаю», — успокоил его Вингейтс. «Поэтому можешь заканчивать оправдываться и переходить к тому, откуда взял напиток». Алекс засопел, задетый «оправдываться», но ответил по существу. «Мне подала его какая-то девушка. Я подошел к буфету. Она стояла рядом. Сказала что-то вроде «угощайтесь, кавалер», и подала мне бокал. Я ответил, что мне нужно два. Она скокетничала, будто надулась, и подала второй. А дальше все как Стерх рассказывала. «То есть ты тоже почувствовал кислый запах?» — уточнил алхимик. Алик кивнул и добавил. «А потом было очень похоже на ощущение в день выбора. Когда то в жар, то в холод, и запахи разные, и внутренности корёжит. Только в день выбора меня никогда никому...» Он замолчал. «Мда», — резюмировал Вингейтс. «Ладно, вот вам урок на будущее. Если еда или питье пахнут не так, как должны, не надо их есть или пить. В лучшем случае убережете себя от несварения, в худшем — от вряд ли с хорошими целями добавленного эликсира». Алик вдруг побледнел, как полотно. «Неужели эликсир ложной истинности?» «Что, который в сказке?» — тут же ляпнула я. И алхимик по очереди ответил нам обоим. «Да, Алик, ты верно догадался, высший бал. И да, Стерх, как в сказке». «То есть...» — я напрягла память. «Оно должно пройти само? Господи, пусть это будет так». «Зависит от концентрации и дозы. Вингейтс не спешил меня успокаивать. Для вас, похоже, расщедрились, так что эффект истинной пары может продлиться до 10 дней». «Сколько?» — в унисон выпалили мы. 10 дней», — хладнокровно повторил алхимик. «Но не спешите паниковать. Ко всякому яду есть противоядие, и эликсир лжеистинности не исключение».